Глава 35. Айка. В это время теряется линия горизонта. Океан выглядит чернильно-черным и сливается с небом. Это похоже на космос. Жутковато и очень красиво. Красиво. Я оторвала взгляд от экрана и взглянула в окно. Высоковат мой заборчик, но если подняться на второй этаж, то сквозь панорамное окно моей будущей спальни тоже можно полюбоваться, как чернеющая сквозь прогалы деревьев река Ворона сливается с небом. Не космос, конечно, но за неимением океана тоже очень впечатляюще. Но летом. А сейчас конец января, и из окна первого этажа не так уж много доступно глазу. Во дворе горы строительного хлама, а за забором темные полулысые сосны тычутся своими замерзшими кривыми ветвями в низкое хмурое небо. Как-то так. Поэтично. Я взглянула на Ричарда. «Как думаешь, Ричи?» Ворон потоптался по пыльному, заваленному инструментами подоконнику и недовольно каркнул. «Полагаешь, он не оценит? Тогда, может, распишем Кириллу Андреевичу, как выглядит наше гнездышко с высоты птичьего полета?» В ответ на мое предложение Ричард разразился такой забористой тирадой, которую не посмела бы озвучить ни одна уважающая себя гейша. «Нет, Ричи, это точно не годится для переписки». Я поморщилась. «Да и тебя это не красит. Ты ведь мудрый ворон и вроде как должен быть культурным». Ричард выразил свое мнение тремя крепкими словами, и я от него отстала. Взглянула на фотопейзаж. Стефания непременно откопала бы в своей галерее достойное фото и ввернула бы какой-нибудь любопытный факт в тему. Но сейчас мне припомнилось лишь одно. Глаз у страуса больше, чем размер его мозга. Вряд ли мой австралиец сейчас оценит полезность такой информации. А посему сегодня он снова останется без ответа. Да и спать ему пора. В Сиднее уже 2 часа ночи. Странно вообще, что он пишет мне в такое время. Интересно, а что о переписке с гейшей думает его блондинка? Или она об этом не знает? Все люди что-то скрывают. И я тоже. С Кириллом Андреевичем мы по-прежнему почти не касаемся личных тем. Уже давно мы договорились писать друг другу только правду, но не задавать неудобных вопросов. Вот так у меня появился друг. Вдруг. Бескорыстный, взрослый и умный. Таким был Ли. Нет, не так. Это неправда. Никто не сможет заменить Ли. Но ведь его давно со мной нет. А Кирилл, Кирилл Андреевич, он тоже добрый, сильный и бесстрашный. И он мужчина, которого я выбрала уже давно. Жаль, что тогда он не выбрал меня. Но ведь от этого он не стал плохим. Наверное, мне не стоило его снова тревожить. Но я подумала, что, быть может, потом, когда-нибудь. А потом я запуталась. В желаниях, в выборе, в запахах. Но об этом я не могла поговорить с Кириллом Андреевичем. Ни с кем не могла, даже с Ричардом. Даже думать об этом не хотела, но все равно думала. А месяц назад, когда я сменила аватарку, Кирилл Андреевич поинтересовался, моё ли это фото. Хм, ну такое себе фото. На нем рыжие кудри Алекс полностью скрывали ее веснушчатое лицо. Я могла бы и не отвечать на этот вопрос, мы так договорились. Но я честно призналась, что это фотография моей сестры. «А почему не твоя?» — последовал очередной неудобный вопрос. «Потому что я Айка, которую ты ни видеть, ни слышать не хочешь». Но вместо этого я ответила, что мне нравятся рыжие кудри. И это тоже было честно. «А у тебя какие волосы?» «Вот же пристал». И я ответила, что рыжие, но не вьющиеся. Не знаю. Не понимаю, зачем я соврала. Мы ведь договорились, чтобы без вранья. А я как будто предала, нарушила наш устав. Глупость, конечно. А меня это мучает. Я даже решила признаться, но Кирилл Андреевич сказал, что ему очень нравятся рыжие волосы. Так я и осталась рыжей. Назло его блондинке. Но зачем? Разве это честно? И правильно ли я выбрала? «Айка! Шаболда!» — заорал Ричи, выдергивая меня из задумчивости. Оказывается, я успела замерзнуть. Я зябко поежилась. Еще раз взглянула на сообщение, на фото и написала ответ. «Это очень красиво. Скупо, конечно, зато правда. На выход, Рич, погнали домой. Уже в машине раздался телефонный звонок от Стефании. По Ричарду, наверное, заскучала. Она как раз по вечерам проводит с ним занятия по культуре речи. Но еще час назад, не заходя домой, я высвистела с балкона терпеливо ожидающего меня друга, и мы отправились проверять, что наши трудяги успели наработать за сегодня в доме. «Айчик, а ты где?» — тихо и испуганно прошептала Стеф в трубку. «Что-то случилось?» — спрашиваю почему-то тоже шепотом. «Нет-нет», — торопливо заверяет, не повышая голоса и уже жалобно. «А ты скоро приедешь?» «Уже еду». И, едва заведя двигатель, я действительно срываюсь с места. «Стеш, а почему ты шепчешь? Ты что, с мамой поссорилась?» «Мамы нет, она ушла на свидание к дяде Паше». «О как! Вода камень точит». «Так ты одна дома?» Недоуменно спрашиваю и тут же ощущаю, как по шее и затылку пробегает мороз. «А почему тогда шепчешь?» «Со мной Алька, и она попросила тебе не звонить, но... Ай, я не знаю, что с ней делать, она пьяная». «Наша Алекс?» Я сильнее давлю на газ, а Стешка лепечет еще тише. «Ай, она маму послала». «Куда?» — брякнула я от неожиданности. «На три буквы», — взволнованно шепчет сестренка. «На сук, что ли, Рябиновый?» Вот ведь грёбаная Санта-Барбара. Перед распахнутыми створками платяного шкафа, покачиваясь, стоит Алекс и мелко подрагивающими пальцами раскладывает и развешивает свои вещи. Она делает это с чрезмерной аккуратностью, очень загадочно улыбается и поет. Именно, тихо, фальшиво и ритмично она мурлычет себе под нос небезызвестную грустную песню о непростых отношениях между двумя деревьями, разлученными широкой рекой. Стежка нервно грызет кулак и смотрит на меня умоляющим взглядом. «Айка, привет!» Подчеркнуто задорным тоном встретила меня Алекс и, громко икнув, продолжила с неуместным весельем напевать трагическую историю. Несмотря на улыбку сестры, я отчетливо понимаю, что повода для веселья нет, а ее пение — самый верный признак нарастающей истерики. «А что здесь происходит, Саш?» Я хмуро киваю на большой, пестреющий своим нутром чемодан у ее ног. «Разве не видишь?» — хихикает Алекс. «У нас происходит возвращение блудной дурной сестры. А вы не рады?» «Очень рады, Алечка», — спешит заверить Стешка и поглядывает на меня. «Правда, Ай?» Я с готовностью киваю и догадываюсь, что сейчас надо бы выдать что-то позитивное и жизнеутверждающее. «Добро пожаловать домой!» Сдержанно приветствую старшенькую. «Спасибо, сестренка!» — кланяется Алекс. «Жизнь, оказывается, удивительная штука!» «Хм, может, мне тоже напиться?» «Девочки, а давайте по чайку!» — лепечет Стефания. «С коньячком!» Радостно подхватила идею Алекс и жестом фокусника извлекла из дамской сумочки пузатую и сильно початую бутыль. «Та-дам! У нас отличный повод для праздника. Угадайте, какой?» «Кажется, ты уже в одно лицо отметила воссоединение семьи». Недовольно ворчу. «Мне неприятно видеть сестру такой пьяной». «А не только это!» Алекс машет указательным пальцем перед моим носом. «Вспомни, Айка, о чем гласит закон сохранения материи, а? Если тело куда-то прибыло, то что?» «То пусть ложится и спит». Отрезаю я и разворачиваюсь к выходу. «Ах ты, маленькая злая незнайка!» бросает мне в спину Алекс. «Тебе совсем не интересно? А так ведь проще, да? Ничего не знать, ничего не чувствовать, отгородиться от всех, словно забитый мышонок в норке. Маленькая, бедная Айка». «Неправда, я чувствую». Невольно прижимаю ладонь к своей груди, где так гулко и часто бьется сердце. И что-то еще, царапает изнутри, щекотно и жарко. «Сердечко потеряла», — смеется Алекс. «Нет, оно здесь, под моей ладонью». «Ай, ты чего?» — хнычет Стежка. «Не надо так!» Я выхожу из комнаты, подгоняемая голосом Алекс. «Только ты не мышонок, ты робот!» Вот и Вадик так говорил. «Заводная железная мышь! Ты же не умеешь ни любить, ни ненавидеть!» Я не помню такую Алекс, и тем сильнее мне хочется придавить Вадика. А я полагаю, ей за что. «Тебе же похрен на нас! Ты делаешь как надо, как в программе заложено!» «Заткнись!» Хрипло и громко рявкает у меня за спиной, а я даже не сразу понимаю, что это наша нежная Стефания. Разворачиваюсь уже от кухни и возвращаюсь, чтобы убедиться. Да, это Стежка. Нельзя, чтобы девчонки ссорились, и я машу головой, глядя сестренке в глаза. «Не надо!» Но, кажется, Стеф и сама испугалась, и теперь зажимает себе рот кулачком. И глазище, как у того страуса. Сейчас они точно больше мозга. Моего мозга. Я не очень поняла про заложенную программу, но я и сама знаю, что многого не понимаю. Алекс внезапно затихла. Раньше в нашей квартире никто, кроме Ричарда, не кричал. К слову, он и сейчас горланит. «Караул!» И взволнованно матерится из моей комнаты. Может, именно по крикам можно определить, в какой квартире живые люди, а не роботы. Я скрываюсь в ванной комнате, добираюсь до вытяжки и достаю пачку сигарет. За дверью снова кричит Алекс. «Понятно. Вадим же твой друг. А я просто сумасшедшая истеричка, портящая всем жизнь». «Это пройдет. Ты просто пьяная». «Ты же всегда меня презирала, Айка. Защищала. А сама считала неуклюжей жирной коровой. Забыла?» «Я помню, но ведь так и было». «Я знаю, ты сейчас считаешь, что это я во всем виновата». «Нет, ты не виновата, Алекс». «Ты ведь меня предупреждала, да? А я, дура такая, не послушалась, да? А я не дура, ясно?» «Я всегда это знала». «Я совсем не дура. Я отличный хакер, Айка. Только мой любимый муж почему-то забыл, кто я, и расслабился». «Потому что он идиот». «Думаешь, почему Пал Ильич в меня вцепился и учиться отправил? У него больше нет таких специалистов». «Пал Ильич. Да, он тот еще зубастый крокодил. Только я не хочу говорить о нем». Я отчаянно цепляюсь за мысленный образ Кирилла Андреевича. Вспоминаю его улыбку, такую... Какую? Я почти забыла, ведь он так далеко. А Рябинин всегда рядом, и он так пахнет. Я извлекаю из пачки последнюю сигарету, прикуриваю и жадно втягиваю горький дым. Выдыхаю, укутываясь в него, отгораживаясь от навязчивых образов, криков, обвинений. Голова немного кружится, и образ Кирилла тает вместе с дымом. Но я вспомнила улыбку. Это так странно — вспомнить на его лице улыбку Рябинина.